Прочитаю текст из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 16 и 17 стихи. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Сегодня хочу поделиться некоторыми размышлениями о благодати. Мы видим в этом тексте, что благодать, она произошла через Иисуса Христа. То есть Христос – это источник благодати. Друзья, ну что такое благодать? Один человек неверующий вышел на улицу из дома, смотрит, светит солнышко, тепло, такая хорошая погода, все кругом цветет, зеленеет, и он говорит: «Какая благодать!» Это, конечно, примитивный пример, но для нас, верующих, что такое благодать? Благодать – это незаслуженная милость от Бога. Это благое даяние, которое Бог дает всем людям, это благодать. Один богослов сделал такое сравнение. Благодать Иисуса Христа подобна большому шатру, который распростерт над всей землей. И когда стрелы Божьего правосудия летят на эту землю, то, ударяясь в благодать, они не приносят вреда. Благодать Иисуса Христа. Если мы посмотрим на новозаветные послания, то почти каждое послание, оно начинается с благодати и кончается благодатью. Вот, например, посмотрим на первое послание к Коринфянам. В начале послания мы читаем так: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И в конце послания мы читаем так: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Можно взять в пример еще послание к Ефесянам. В начале послания мы читаем: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И в конце послания: «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». В начале благодать и в конце благодать. И даже последняя книга Библии, книга Откровения, тоже заканчивается благодатью. 22 глава, последний стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». В начале благодать и в конце благодать. И благодать Божья, она буквально объемлет каждого из нас со всех сторон. Если бы не благодать Божья к нам, если бы не милость, нас бы не было здесь, в этом собрании. В начальном тексте мы прочитали такие слова: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Друзья, как понять этот стих? «Приняли и благодать на благодать». Ну, я этот стих понимаю так. Бог дал человеку благодать для спасения, то есть человек покаялся, получил прощение грехов, спасение получил. Его имя записано в книгу жизни. Это благодать для спасения. И потом уже как спасенному человеку Бог ему дает благодать для служения. Благодать на благодать. Я хочу привести два примера. Один из Ветхого Завета, другой из Нового. Первый пример. Книга Бытия, 28 глава. Иаков идет в Месопотамию, бежит от своего брата Исава. И вот на ночлеге он видит такой сон. Прочитаю из 12 стиха. «И увидел во сне, вот, лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот, ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бог дает ему такие прекрасные обетования. У меня такой вопрос: а за что? Что Яков такой добрый, такой любвеобильный, такой хороший? Нет, нет. Мы знаем, что он обманул брата своего Исава, обманул отца, взял хитрость его первородства, его благословения. А Бог ему дает такие прекрасные обетования. Так действует благодать. Немножко ниже мы читаем дальше так. Иаков говорит: «И положил Иаков обет, сказав: „Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и если я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Яков ставит условия: если Бог будет со мной, то я сделаю то или другое. А Бог не ставит никаких условий. Благодать не ставит никаких условий. Она дает и дает незаслуженно. Друзья, второй пример прочитаю. Это из Нового Завета. Евангелие от Луки, 15 глава. Это притча о блудном сыне. Мы знаем, что блудный сын, взяв имение отца свою, часть имения, ушел в дальнюю страну, там все это расточил, промотал. И дальше он возвращается домой, когда осознал себя грешником. И мы читаем, так, это 15 глава, с 20 стиха прочитаю. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Сын, отец оказывает сыну такое расположение, такую милость. А за что? Сын этого недостоин, а Бог ему дает такие, отец ему дает такую милость. Это благодать. Так действует благодать. В этих двух примерах мы можем увидеть себя. Никто из нас, он недостоин Божьей милости, Божьей благодати, но Бог нам это дал, и дал незаслуженно. В первом послании к Тимофею есть такой текст. Это, то есть, второе послание к Тимофею, вторая глава, первый стих. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, так говорит: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Нам нужно укрепляться в благодати. Почему? Потому что может быть слабеньким в благодати, может быть неукрепленным в благодати. Апостол Петр, он такую же мысль проводит. Это второе послание Петра. Он так говорит. Третья глава, последний стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». В благодати надо укрепляться, в благодати надо возрастать. Интересно, есть такая мысль. Здесь не сказано «укрепись в благодати» или «возрасти в благодати», но «укрепляйся», «возрастай». Это указывает на постоянное действие. Этим нужно заниматься постоянно. Слышал такое свидетельство за одну сестру. Она подходит к брату, к служителю, и говорит ему: «Брат, можно с вами побеседовать?» «Можно». «Вы знаете, что я уже в таком преклонном возрасте. Каждый день я становлюсь на колени, каждый вечер. Благодарю Бога за прожитый день. Прошу прощения, где-то в чем-то, может быть, согрешила. А вдруг я что-то забыла? А в эту ночь я не проснусь, или Христос придет за своей церковью? Что будет со мной?» Друзья, это человек, укрепленный в благодати или нет? Это человек, не укрепленный в благодати. Еще такое слышал свидетельство. Один брат подходит к одному брату и говорит: «Брат, у меня такое чувство, как будто Бог на меня что-то имеет». Это, друзья, это человек, укрепленный в благодати или нет? А может быть, кто-то думает, что «опростил ли Бог мне все?» Или кто-то думает, как Бог будет с ним там на суде заниматься. Мы должны укрепляться в благодати, мы должны возрастать в благодати, мы должны стоять в благодати. Пусть нам в этом Бог поможет. Спасенному человеку Бог дает благодать для служения. Что бы в своей жизни ни делал человек, какое бы он дело ни делал, если это будет без благодати, то все это будет бесполезно, все это будет напрасно. Вот в жизни апостол был... Можно так прочитать. Это книга «Деяния святых апостолов», 4 глава, 33 стих. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Мы видим, что в жизни апостолов действовала благодать. И как это хорошо, насколько успешно было их служение. И в послании к Ефесянам апостол Павел так говорит и призывает нас. 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Как важно, чтобы в нашей жизни и наши слова, и наши поступки, они несли с собой благодать для окружающих. Как это важно. Еще хочу одну мысль отметить. Очень важно в жизни придавать друг другу благодати Божией. Когда апостол Павел был послан на служение, то написано, что он был... «Быв поручен братьями благодати Божией». И потом, когда он уже завершал свое служение, мы читаем в книге Деяний святых апостолов такие слова. 20 глава, 32 стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Апостол Павел понял, что как важно быть преданным благодати Божией. И он тоже завещает братьям, ефесским пресвитерам, чтобы они, он тоже предает их благодати Божией и слову благодати Его. От этого зависит и успех в нашей жизни, и служение, и благословение Божие в жизни. Как это важно. Еще один текст прочитаю в заключение. Послание к Евреям, 12 глава, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благовением и страхом». Библия призывает нас к тому, чтобы не только укрепляться в благодати или возрастать, но и хранить благодать. Мы знаем немало примеров, когда люди имели Божью благодать, но они ее потеряли, они ее не удержали. Как это печально. Поэтому пусть Бог поможет нам укрепляться в благодати, хранить благодать, ценить и дорожить ею. Слава Ему за все. Аминь.